И перед моим изумленным взором появилась маленькая коричневая записная книжка в кожаном переплете, которую он достал из кармана. «Обращение к Архимеду еще раз». Это было описание Дживзом его открытия закона замещения, хотя и краткое, произвело на меня глубокое впечатление, явило перед моим взором картину того, что должно было произойти в этом случае. Я живо мог видеть, как человек пробует воду в ванне, входит в нее, погружает тело. Я сопровождал его мысленно во всех его последующих проявлениях. Церемония намыливания ладони и головы от полноты чувств, пение во все горло, и затем внезапно, по мере того, как он подбирается к самой высокой ноте, наступает молчание, его голос замирает. Сквозь струящуюся мыльную пену можно увидеть, как глаза его загораются странным светом. Он издает торжествующий звук. «Понял! Принцип вытеснения! Вот это да!» И человек прыгает в ванне от радости, словно получил миллион долларов. Таким же образом подействовало на меня удивительное появление этой записной книжки. Было такое же мгновение ошеломленного молчания, вслед за которым последовал триумфальный крик, и я, несомненно, протянул жаждущую руку, а глаза мои загорелись гипнотическим светом. «Дайте мне эту книжку, Споут!» «Да я просто жажду, чтобы вы, Вустер, взглянули на нее. Тогда вы поймете, что я имею в виду». Я натолкнулся на нее, понизил он голос, довольно замечательным способом. Мне в голову пришла мысль, что сэр Ваткин чувствовал бы себя лучше, если бы я взял на себя заботу о том сливочнике. «В округе бывает много краж со взломом», — добавил он поспешно, — «очень много краж. И эти двустворчатые окна, доходящие до пола, никогда не были надежной защитой. Итак, я пошел в комнату, где хранится коллекция, взял его из коробки и был удивлен, когда услышал, что внутри что-то постукивает. Я открыл молочник и нашел эту книжку. «Полюбуйтесь-ка», — сказал он, указывая пальцем, похожим на банан, — «что он говорит о том, как я ем спаржу?» Я думаю, что Родерику Споуду хотелось погрузиться в книжку вместе со мной, и когда он видел, что я сунул ее в свой карман, на его лице отразилось чувство тяжелой утраты. «Вы собираетесь хранить книжку у себя, Вустер?» «Да». «Но я хочу показать ее сэру Ваткину. О нем в записной книжке тоже много чего понаписано. Мы не будем причинять ненужную боль сэру Ваткину, Споут». «Возможно, вы правы. Тогда я займусь дверью, сломаю ее». «Конечно, нет. Все, что вам нужно сделать в этом случае, так это уйти». «Уйти? Уходите! Пожалуйста, оставьте меня одного, Споут». Мне бы очень хотелось остаться одному. Я посмотрел, как он исчез за углом и сильно постучал в дверь. «Гасси!» Ответа не было. «Гасси, тебе бы лучше выйти. Как бы не так, черт возьми. А ну, осел, выходи, это Вустер». Но даже это не дало немедленного результата. Он позже объяснил, что у него было такое впечатление, что это Споут так ловко подделывает мой голос. Но, наконец-то, мне удалось убедить его, что это я, друг детства, а никто другой. Наконец, донесся шум отодвигаемой мебели. Дверь открылась. Он осторожно высунул голову, совсем как улитка, выглядывающая из своего домика после грозы. Нет нужды описывать в деталях последовавшую затем эмоциональную сцену. Вы можете быть свидетелями подобного рода сцен, запечатленных на картинах, когда морские пехотинцы США прибывают как раз вовремя, чтобы освободить захваченный гарнизон. Я могу резюмировать это словами, что он чрезвычайно льстил мне. Казалось, у него сложилось впечатление, что я победил Родерика Споуда в кулачном бою. И не стоило его разубеждать. Вкладывая записную книжку ему в руку, я послал Гасси показать ее Мадлен, а сам направился к себе в комнату. Там был Дживс, занятый своими профессиональными обязанностями. При виде этого человека у меня возникло желание прикончить его любым подвернувшимся под руку предметом за то, что он подверг меня столь сильному нервному напряжению, которое я испытал во время моего недавнего разговора с папашей Бассеттом. Но я поприветствовал его скорее сердечной улыбкой, чем язвительным пристальным взглядом. «В конце концов, — сказал я себе, — его план повлек не только отрицательные, но и положительные моменты, и в любом случае сейчас не время для взаимных обвинений». Веллингтон не бронил людей после битвы при Ватерло. Он хлопал их по плечу и угощал выпивкой. «А, Дживс, разве ты здесь?» «Да, сэр». «Ну что ж, Дживс, ты можешь начинать упаковывать вещи». «Сэр, для отправки домой мы уезжаем завтра». «Значит, вы не намерены продолжать свое пребывание в Тотли Тауэрс, сэр?» Я весело засмеялся. «Не задавай глупых вопросов, Дживс. Тотли Тауэрс — это не то место, где стоит задерживаться без особой нужды. И потом, теперь у нас больше нет необходимости болтаться по чужим домам. Моя работа выполнена. Мы уезжаем завтра утром. Начинаю упаковываться, чтобы мы могли отправиться в путь без задержек. Это ведь не займет у тебя много времени? Нет, сэр. У нас всего два чемодана. Он вытащил из-под кровати